Перелетная птица 2. Глава 1. Рассвет над облаками. Самолет для очередного рекорда решили строить с нуля, но с использованием узлов и агрегатов серийных машин. Естественно, все подвергалось улучшению, в основном, в части уменьшения веса и повышения прочности. Над машиной колдовали три знаменитых авиационных конструктора Российской империи. Крашенинников, Гадкиль и Пикстон. Двое вылизывали аэродинамику Агаты III, доводя ее до совершенства, а третий творил с двигателями нечто невероятное. Правда, затраты на моторы приближались к расходам на годовое содержание королевского двора небольшого государства. На этот раз решили не повторять фокуса с воздушным стартом, хотя он имеет свои преимущества. Увы, невозможно сделать этот способ удобным для массового применения, решительно перечеркивало все достоинства. На этот раз решили поработать с дозаправкой в воздухе по системе шланг-конус. Внешне в этой системе нет ничего сложного. Самолет-заправщик выпускает шланг с конусом на конце, заправляемый самолет своей заправочной штангой ловит конус, включается насос, и бензин наполняет баки. Сложности начались буквально с момента обдумывания, правда, поначалу они носили несерьезный характер. На первом же обсуждении идеи проекта, как только Александр повесил плакаты с изображением самолетов, производящих дозаправку, интеллигентный Гадкиль тут же изронил шутку о перепончатокрылых, делающих минет на лету. «Ну что вы, Яков Модестович», — укоризненно покачал головой Александр, — «какие осы и пчелы, орлы, на худой конец, соколы». Прискорбно, но Павел Иванович немедленно высказался о соколах с худыми концами. Самое же невероятное было то, что мистер Пикстон немедленно поддержал непристойное обсуждение, добавив кое-что от себя. Оказывается, он успел изучить русский язык настолько, что отлично понимал и поддерживал разговор даже на столь пикантные темы. Александр с самым сокрушенным видом вздыхал и закатывал глаза, чем только увеличивал веселье маленькой компании серьезных людей. Действительно серьезные трудности возникли при создании замка, надежно и герметично сцепляющего трубопроводы двух самолетов, летящих в неспокойном воздухе, и создающих немалые дополнительные возмущения потоков. А по завершении своей непростой работы замок должен также легко, без заедания и рывков, разомкнуться. Схему задумали построить на основе электромагнита, решений, казалось бы, простом и надежном, но сразу вылезло столько разных мелочей, от досадных до комических, что все просто диву давались. В то же время, неожиданно просто оказалось изготовить герметичный салон самолета. Вернее, салон получился не совсем герметичный, но все же позволял создавать внутри повышенное давление. Два компрессора гнали в салон воздух из-за радиаторов двигателей, улучшая их обдув и согревая салон. Получилось очень удачно, немного по весу и эффективно по комфорту. Простая возможность не сидеть в тяжелой меховой одежде с кислородной маской на лице дорого стоила. Например, увеличение высоты даст прирост скорости и сократит время перелета. Радикально решили вопрос с топливными баками, просто отдав под них всю нижнюю часть фюзеляжа и почти весь объем крыльев. По сути, Агата III стала летающим бензобаком, ну, да это рекордный самолет, с ним можно делать что угодно. К сожалению, радиотехники так и не создали радиопередатчика приемлемого веса и габаритов, так что пришлось вообще отказаться от радио. А пока Александр и Агата на обыкновенной Агате, оборудованной системой дозаправки, в любую погоду летали за Альбатросом, раз за разом перекачивая в свои баки воду, а потом сливая ее на леса и поля. В самом деле, не бензин же сливать после тренировочных дозаправок, садиться же на переполненном самолете очень глупо и опасно, а однажды им довелось потушить пожар. Дело было так, после очередной стыковки с перекачкой воды, Агата, а именно она сейчас пилотировала самолет, заметила на горизонте дым. «Алекс, посмотри, что там такое, не пожар ли?» Александр придвинул к себе большой морской бинокль на суставчатом держателе, посмотрел. «Действительно пожар, причем большой. Похоже, горит целая улица в деревне. Что ты хочешь сделать?» В сущности, ему было понятно, что сейчас можно сделать, но он хотел подтолкнуть к решению саму Агату. «Давай поможем селянам, целиком поддерживаю. Но как ты хочешь действовать? Доложи порядок действий». Услышав командные нотки в голосе мужа, Агата подобралась, немного подумала и четко ответила. «Захожу против ветра на минимальной скорости, над пожаром открываю все четыре аварийных трапа, получится залповый сброс, я считаю, что пламя мы собьем. Только, что только, мне нужно, чтобы ты просигналил, что мы достигли точки метров за 200-300 до крайнего горящего дома. Ты умница, Агата. Я рад, что ты додумалась до сброса по команде. Сделаем так. Я ложусь на пол, а сигнал подам, хлопнув тебя по ноге. Не просто так, Алекс. Первый раз приготовиться, а второй раз сброс. Как прикажешь. И Александр протиснулся к стеклу на носу Агаты. Ему было отлично видно, как мужики, бабы и дети таскали воду от колодцев и маленького пруда, пытаясь даже не потушить пожар, а отстоять соседние дома, поливая стены и кровли, но у них получалось плохо. Сильный ветер гнал пламя и огромные тучи искр от пылающих соломенных крыш. То там, то сям вспыхивала солома, тлели заборы и стены. Для себя он отметил голый тополь, растущий у какой-то сыроюшки. Когда самолет достиг отмеченной точки, он хлопнул Агату по ноге. Второй раз он хлопнул, когда до ближнего к ним пылающего дома осталось не более 200 метров. Самолет вздрогнул, снизу послышался гулкий вой. Это ветер засвистел в открывшихся люках. Машину затрясло, как пролетку на булыжной мостовой. Вода, вырываясь из больших отверстий, тут же разбивалась на крупные, наверное, все-таки куски размером с кулак, которые, падая, рассыпались на все более мелкие капли. Почти 7 тонн воды, вернее, крупной водяной взвеси, накрыли пожары людей, борющихся с ним. Агата развернула самолет и снова прошла над деревней. «Я больше не наблюдаю огня», — спокойно сказала она, — «а ты, Алекс?» От строений шел дым и обильный пар, но очагов огня больше не было видно. Люди отряхивались, смеялись, особенно дети и молодежь. Многие махали руками, платками и шапками. На снегу отчетливо было видно, что овал, накрытый водой, получился шириной 50 метров, а в длину около 150, и я не наблюдаю. Ты очень точно попала и кучно, сбила пламя, правда, и людей облила, но, по-моему, лучше быть мокрым, чем погорельцем. Это правда, Алекс. Я помню, как у нас в поместье сгорели коровник и свинарник, как же кричали бедные животные. Агата нахмурилась и оборвала воспоминания. Командир, разрешишь взять курс на базу? Действуй, Агата. Александр поднялся, отряхнул соринки с живота и коленей и уселся в свое кресло. Вечером их опять посетил контрразведчик. «Не помешаю», — дежурно осведомился он и поклонился. «Рад приветствовать вас, Александр Вениаминович, и я рад вас видеть. Присаживайтесь, Иван Карлович, чем сегодня порадуете? Или вы, наоборот, доставили огорчительные новости? Мы предварительно разобрались с нападением на вас, но окончательных выводов не сделали. Если не слишком секретно, раскройте подробности, Иван Карлович. Хотелось бы знать, откуда ожидать опасности. Правильное желание, не стану спорить. Живых участников нападения, увы, не осталось, и это прискорбно. Впрочем, я никого не обвиняю. У вас и не было другого выбора, и со злодеями вы справились очень хорошо. К тому же, для того, чтобы отстреливаться от неприятеля и чтобы брать его живьем, требуются совершенно разные навыки. Налетчики опознаны. Все они принадлежат к одной банде, где верховодил Койва Микинин. Известно, что Микинин выполнял поручения шведской и британской разведок, хотя на этот раз он действовал по частному заказу. Вы все же взяли членов банды? Не совсем. Нам в руки попал содержатель притона, где обитали злодеи. На наше счастье, содержатель притона любил шпионить за своими постояльцами. Он рассказал, что заказчика не рассмотрел, знает лишь, что в Петербург тот приехал из Стокгольма. Вас должны были пленить, а в случае невозможности – убить. Вашу супругу собирались убить в любом случае. Еще одна существенная деталь. Преступникам известно, что вы храните важные документы в стальном ящике. Исполнители должны были сразу же поместить ящик в брезентовый мешок, опечатать и в таком виде доставить заказчику. Из этого указания следует, что всем, кому это нужно, известно, вы пользуетесь маленьким и относительно легким сейфом. Позвольте спросить, Александр Вениаминович, что это за столь ценные документы? Никакой политики или военных секретов, спокойно ответил Александр. В ящике хранятся мои материалы будущих патентов и кое-какие наметки по перспективным химическим веществам. Если угодно, могу предъявить их вам. Не нужно. Лучше поместите свои документы в банковскую ячейку или в сейф солидного учреждения. Ваш дом все же недостаточно защищен. Мне любопытно, Иван Карлович, какова роль горничной в этой истории? Самое обычное для такого случая. Оливелая непростая девка с глухого хутора, не блещет ни умом, ни красотой. В Петербург приехала заработать денег себе на приданое, промышляла проституткой, потом нашла место кухарки. Благодаря помощи покровителя ей удалось найти место горничной, при этом скрыв первое, так сказать, место работы. К вам ее пристроил подручный главаря, он в банде отвечал за вербовку и использование подобных дурочек. Вы понимаете, глупая бабенка просто выполняла указания своего любовника. Я не думаю, что в случае удачного для налетчиков завершения дела, она бы осталась жива. Значит, заказчик иностранец, желающий завладеть моими разработками. Очень интересно, у вас есть подозрения в отношении каких-то лиц? К сожалению, Иван Карлович, таковых по разным странам наберется немало. На авиаремонтный завод, построенный в 10 километрах от царского села, Александр отправился в компании ставшего едва ли не членом семьи, штабс-капитана фон Гревеница. В новейшем «Амуре» представительского класса, на котором стал ездить главный акционер «Полярной звезды», пассажирский салон отделен от водителя стеклом, и разговаривать можно совершенно свободно. Я как-то оставил без внимания террористический акт, произошедший в день тезаименитства императора, заговорил Александр, когда проезжали мимо разрушенной царской резиденции. «Если угодно, я проведу вам познавательную экскурсию», — откликнулся фон Гревениц. «Мне довелось поучаствовать в расследовании на первом этапе. Машина подъехала к развалинам Екатерининского дворца, встала неподалеку от изломанной чугунной ограды, и Александр со спутником вышли. Вот оно, во всем своем мрачном великолепии место преступления. Видите воронку? Взрыв произошел именно там. Большого зала не существовало. Кое-где, на месте межоконных перемычек, стояли кирпичные столбы, справа и слева возвышались уродливые останки дворцовых стен, где среди проломов виднелись перекрытия, покрытые копотью пожара и забеленные порошей. Завалы были уже разобраны, бревна, доски и кровельное железо сложены в кучи, и все было покрыто снегом. Даже не верилось, что совсем недавно здесь находился один из самых роскошных дворцов Европы. Иван Карлович, а где нашли обрывок шинели? Он зацепился за обломок ограды. А тротиловые шашки? Их находили в разных местах, в основном вон в том направлении. Обслуживающий персонал очень сильно пострадал, на удивление, немного. Людская и караульное помещения расположены в другой части дворцового ансамбля, они совсем не пострадали. А вот те, кто попал в зону взрыва, погибли все. Меня занимает еще одна странность. В сообщении сказано, что мощность взрыва оценили в 2-3 тонны тротила. Но ведь в тот посольский автомобиль больше 200-300 килограммов не поместишь. При перевозке сломаются рессоры, лопнут шины, рассыплются сами колеса, они же деревянные. Все это верно и неверно, Александр Вениаминович. Вы говорите про обыкновенный автомобиль без предварительной подготовки. Но дело вот в чем. При осмотре собранных обломков выяснилось, что на машину установили колеса от броневика, с покрышками, наполненными губчатой резиной, а на стальных дисках искусно нарисованы спицы. Рессор по факту не было, вернее, они были подкреплены деревянными брусьями, но при этом мощности мотора хватило, чтобы пусть и с трудом, дотащить автомобиль от места загрузки, находящегося в километре отсюда. Вы же видите, дороги тут исключительно ровные, ухоженные. Вот что я вам скажу, Иван Карлович, когда британцы начнут открещиваться от этого покушения и кивать на наших доморощенных народовольцев, эсеров или еще каких террористов, смело их тыкайте носом в инженерную часть подготовки. Здесь и очень специфические знания военных взрывотехников, и сложная работа по части переделки автомобиля. Это же надо додуматься, колеса от броневика замаскировать под деревянные. Вот, кстати, вопрос, а откуда взялись эти колеса? Броневики, новый вид вооружения, и на свалках их еще нет. Значит, добыли где-то в воинских частях или привезли из-за рубежа. Откуда и с какой страны? Очень хорошие наблюдения. Если вы не возражаете, я бы хотел иногда получать ваши консультации по техническим вопросам. Обращайтесь в любое время дня и ночи. Буду рад помочь. Наутро прибыл визитер из японского посольства. Войдя в кабинет, он четко поклонился и представился. Третий секретарь посольства Ташира Мифуны. Черт, а ведь он не только полный тезка знаменитого актера, но и в определенной мере похож. Не как близнец, а как часто бывают похожи деды и внуки, и одним определенно неотличимы. В этом мужчине тоже ощущается громадная внутренняя сила и недюжинное обаяние. Расположились за небольшим столом и, когда подали чай по-русски, с лимоном и выпечкой, заговорили о делах. «Весьма рад видеть вас, господин Мифуны. Какая счастливая судьба привела вас в мой дом. Разумеется, дела на службе моему императору. Вы позволите говорить о поручении, которое выполняю. Разумеется, господин Мифуны. Я внимательно слушаю вас. Мой господин, посол Японской империи в Петербурге, Хэйхатирабе, питает глубокие дружеские чувства к России и использует любую возможность укрепить отношения наших держав. Благодарю вас, господин Мифуны, и прошу передать его высокопревосходительству мою самую искреннюю признательность. Как вы знаете, современный мир стремительно скатывается к вооруженному конфликту. К сожалению, это правда. Отдельные люди и даже группы влиятельных вельмож в обеих странах ищут возможности избежать вооруженного столкновения между нашими державами. Лично я придерживаюсь той же точки зрения. Русско-японская война выгодна кому угодно, только не русским и не японцам. Я воевал и под Мукденом получил тяжелое ранение, так что на собственном опыте знаю силу и иные достоинства русских. Суть нашего предложения следующая. Как известно, вы, господин Павич, намереваетесь в рамках подготовки перелета из Петербурга в Нью-Йорк совершить перелет во Владивосток. Нам бы хотелось, чтобы вы нашли возможность продлить свой маршрут на 1000 километров для посещения Токио. На взгляд господина Абе, такой полет укрепил бы позиции сторонников мира с Россией и поколебал бы дух ее противников. Мудрая мысль, тонкий расчет, задумчиво проговорил Александр, крутя в руке чашку. А что, если усилить эффект передачи какого-нибудь значимого для культуры обоих народов подарка? О, да, и лучше, если это будет подарок нематериальный. Наши народы весьма ценят именно духовные сокровища. Господин Павич, вы известны своими песнями, они необычайно популярны в Японии. Если вы напишете нечто, японец не договорил, но было совершенно ясно, что он хотел сказать, и это мудрая мысль. Вот что, господин Мифуны, сейчас вы едете в посольство, передаете его высокопревосходительству мою нижайшую просьбу, подъехать в консерваторию, чтобы прослушать произведение, которое я от имени русского народа подарю Японии. А я немедленно телефонирую ректору, чтобы он собрал нужных нам музыкантов. Спустя 2 часа все необходимые люди собрались в просторном репетиционном зале консерватории. Александр, судорожно дописывающий ноты, Агата, сидящая рядом, японский посол с небольшой свитой и 1,5 десятка музыкантов, преподавателей и аспирантов во главе с ректором. Все с интересом ждали продолжения, и оно последовало. Александр дописал, вышел на первый план и заговорил. «Господа музыканты, как вы знаете, мы с супругой готовим кругосветный перелет по Северному полярному кругу, и этапами подготовки мы планировали перелеты во Владивосток и в Нью-Йорк. Однако его высокопревосходительство посол Японии в России Хэйхатирабе предложил продлить маршрут до Токио, и мы сочли его идею блестящей. А господин Тоширо Мифуны дополнил эту мысль предложением создать музыкальное произведение в подарок японскому народу. Вдохновленный прекрасными идеями, я решил написать болеро. Главной особенностью этого произведения я считаю использование неизменной, множество раз повторяющейся ритмической фигуры, и на ее фоне переплетаются 2 темы. Начинается с ритма, отбиваемого малым барабаном, и этот ритм звучит все время, не прерываясь. Инструменты, воспроизводящие основную тему, включаются поочередно, и каждый из них в неизменном темпе играет до финала, где все выступают в полную силу. И когда звук достигает максимума, финал. Профессионалы правильно и точно усвоили задачу, и с первого же раза сыграли так, как требовалось. Мощная волна, нарастая и захватывая пространство, достигнув немыслимой высоты, обрушивалась на слушателя. Конечно, потребуется еще множество репетиций, но сейчас требовалось только показать единственному слушателю потенциал произведения. Посол, дослушав болеро, поднялся со своего места и направился к Александру. Тот встал навстречу. «Александр Вениаминович, на прекрасном русском языке сказал посол, я потрясен, когда мой верный Тоширо сказал, что вы согласились написать музыку в подарок Японии, я, признаться, засомневался, и вы поймете меня, не хотелось бы способствовать в получении посредственной вещи, но то, что я услышал, великолепно, только потомок многих поколений воинов мог написать такое». Благодарю вас. На следующий день Александр с Агатой повезли посла с его верным телохранителем в ознакомительный полет на Агате III. Первым сюрпризом для господина Абе стало предложение снять верхнюю одежду. «Разве наверху тепло?» – изумился он. «Я много раз летал на самолетах, знаю, что там холодно и ветрено. «Наш самолет отапливается от собственных двигателей», — пояснила Агата. «Полет прошел штатно, даже в воздушную яму не попали, и по возвращении посол выдал новое предложение. Господа, прокатившись на вашем самолете, я подумал, а почему бы вам не совершить полет в Токио с пассажиром? Клянусь, я безропотно перенесу все возможные тяготы и лишения, поскольку успех принесет необыкновенную выгоду нашим странам. Да и не предвижу я особенных сложностей, кроме протокольных. Мне по высокому должностному рангу нельзя совершать рискованных путешествий, но поколение самураев внутри меня говорят в один голос. Хэйхатира, ты должен сделать это». Телеграмма, поданная вместе с вечерним чаем, выглядела как все бланки, доставляемые в Петербурге, но для Александра она была необычной. «Третью неделю марта проведу в Ставангере по делам фирмы. Берти, Эвана как?» Глубокомысленно вздохнул Александр. «Свидание назначает, это любопытно». Пожевал пирожок с вишневым вареньем и повернулся к Агате. «Душа моя, нет ли у тебя желания слетать в Норвегию? С детства мечтала там побывать. Ты же знаешь, как меня прельщает романтика викингов в полосатых штанах и рогатых шлемах. Что же в северном захолустье заинтересовало тебя?» Берти прислал телеграмму, что скоро будет в Ставангере. «Я считаю, что это отличный повод встретиться». «Ах, так это телеграмма от Берти? Замечательно. Он такой прелестный мальчик. Я была очень рада, что ты его излечил от пагубной наклонности». «Какой такой наклонности?» Агата небрежно отмахнулась, продолжая наливать в свою чашку чай. «Да все знали, что Берти голубой. Я тебе уже говорила, что у англичан это не считается предосудительным. Сначала в обществе решили, что ты его очередной любовник, а я даже расстроилась, ведь я сразу тебя приметила. Ты тогда почему-то был очень похож на гомика, но как-то быстро стал нормальным мужчиной, даже брутальным. А после того, как вы подружились, Берти вдруг приударил за Адри Брукс, а потом всерьез увлекся Присциллой Уилкс и довольно быстро повел ее под венец. Кстати, у них родилась двойня. Когда начался их роман, мои девочки спрашивали Присси, не опасается ли она, что Берти вернется к прежним увлечениям, а она рассказала, что ты направил ее нареченного на истинный путь. Вот откуда я знаю подноготную этой истории. Ясно. Думаю, что необходимо пообщаться. Берти не такой человек, чтобы требовать встречи по пустякам. Разумеется, я с тобой. На чем полетим? На моей крылатой тезке быстрее, но есть ли в Ставангере посадочная полоса? Я тоже не знаю, поэтому полетим на обновленном фрегате. С новыми моторами его крейсерская скорость 200 км в час. Прекрасно. А каково расстояние до этой норвежской дыры? Без малого 1400. Это по прямой, в Скандинавии есть довольно высокие горы, над которыми лететь сложно, и мы их обойдем, что добавит еще километров 300, потому что пойдем только над морем. Мы еще раз попрактикуем полет вне видимых ориентиров. 8-9 часов в одну сторону, что же, будем считать этот полет очередной тренировкой. Скажи честно, ты рассчитываешь получить от Берти какие-то важные сведения, и это тоже, но главное в том, что хочу повидаться. Он действительно славный парень, впрочем, уже женатый мужчина. Чтобы долететь в Ставангер засветло коротким весенним днем, взлетать пришлось в темноте, при свете прожекторов. Слава богу, ими уже оснастили комендантский аэродром. Набрали высоту, встали на курс, и тут Александр вздохнул. Эх, жаль, до автопилотов еще ждать и ждать. Что за автопилоты? Заинтересовалась Агата. Общение за штурвалом во время длинного перелета неплохо помогает справиться с приступами сонной одури из-за монотонной работы. Это такой прибор, который будет самостоятельно держать самолет на курсе во время таких вот длинных перелетов. Разве в этом направлении ведутся какие-то работы? Да, ведутся. Я сразу после своего переезда в Россию заказал математическую модель прибора в университете, и они прекрасно справились с задачей. Сейчас над автопилотом колдуют механики, физики и радиотехники. Да, это большое подспорье. А что еще сможет автопилот? Ты же понимаешь, что любая техника начинается с примитивного уровня, а потом развивается до совершенства, и тогда ей придумывают замену, такую же неказистую, какой была предшественница на заре своего развития, но на новом, более высоком уровне. То есть, первый автопилот сможет выполнять одну лишь функцию, а тот, который появится в отдаленном будущем, станет производить взлет и посадку. Совершенно верно. Следующее поколение сможет самостоятельно проводить прицельное бомбометание, а новая будет способна вести полноценный воздушный бой. Страшноватая перспектива. Найдется ли в новом мире место для человека, смотря кого считать человеком? Знаю твою сомнительную теорию. Человек должен постоянно развиваться. Вот я подпала под твое нехорошее влияние, и что? Что? Я стала читать не только художественную литературу, а какие-то глупые книжки по астрономии, механике, физике. Я, прости за неприличное слово, стала вольнослушательницей университета. Куда это годится? И куда же? Да никуда. Я читаю письма своих лучших подруг со скукой и отвращением. Опять однообразное кудахтанье глупых куриц. Вот во что я превратилась. Во что? В синий чулок. Вот. Вздор. Синие чулки, насколько я понимаю, некрасивые и одинокие. А ты красавица. И если ты меня выгонишь, тут же выстроится очередь из претендентов на твою руку и сердце. А ты уже возмечтал о свободе? Неа. Я специально выдумываю разные глупости, чтобы ты не отвлекалась на всяких горячих парней. Кстати, о твоих глупостях. В курсе, что партитуру твоего болеро отправили в Токио, его будет репетировать тамошний симфонический оркестр. А как отправили? Морем? Нет. С авиационной эстафетой, которая перевозит важные документы во Владивосток. Мне сказали, что по указанию самого Ивана Константиновича. Как ты думаешь, получится избежать войны с Японией? Невероятно сложный вопрос. Видишь ли, ситуация складывается так, что и нам, и Японии придется воевать в любом случае. Нам, либо против Германии и Австро-Венгрии, либо против Англии, а она может по нам ударить не на узеньком Европейском фронте, а в тысячи других мест. Я помню наш разговор в обществе будущего императора. Лучше скажи о Японии. Японии тоже придется биться, и выбор примерно такой же. На какой стороне воевать, против нас или Англии? Британия придет со своим флотом, привлечет французов, голландцев, а если они начнут проигрывать, в игру вступят американцы. И не забудем китайцев, которых можно вооружить старьем и бросить в бой на Ляодунский полуостров и в Корее. Серьезно, а чем мы можем помочь Японии? Авиацией. Строить для них самолеты, помощь с возведением и запуском авиазаводов, ведь станкостроительные производства у нас стали выпускать продукцию. Кстати, это должно стать очень серьезным аргументом в нашу пользу в глазах японцев, ведь британцы их не допускают к высоким технологиям. Но ты все равно опасаешься, что Япония станет в ряды Антанты. Да, японские моряки учились в Британии и САСШ, а те ребята умеют промывать мозги так, что, глядя со стороны, становится завидно. Ведь что поразительно, японцев, русских и кого угодно англосаксы прямо в глаза называют дикарями и обезьянами, но это не мешает тем становиться преданными слугами. Это правда, и я сама много раз видела то, о чем ты говоришь. Только очень сильные люди способны сохранять ясность ума в этой машине по переформатированию мозгов. Далеко за спиной засветилось небо, первые его лучи снизу подсветили облака, над которыми летел фрегат. Розовые облака, сквозь которые пробивались красные и золотые лучи, пылали теплым живым светом. «Алекс, мы же попали в настоящий рай!» — воскликнула Агата. «Спасибо тебе, Господи, зачем я жила до встречи с тобой? Я же только с тобой начала жить. Будь справедливой, моя девочка. Ты родила дочерей, а потом дождалась меня, и я признателен тебе за это. Да, Алекс, ты как всегда прав. Признаюсь сама себе, боюсь, что в 20 лет я тебя бы не заметила и уж точно не оценила. Яхту Берти они увидели сразу, да и сложно было ее не разглядеть. Больше ни над одной посудиной не болтался ярко-оранжевый аэростат на тросе. Если хочешь совершить посадку рядом с яхтой, опасайся аэростата», — предупредила Агата. «Кстати, аэростат можно сделать неплохим средством защиты объектов от бомбардировок. По крайней мере, можно заставить врага наносить удары с большей высоты». Глава 2. Новый вираж. Элегантный, как рояль, оценил Александр картину. Бертрам Сирил Кавендиш направляется пожать руку другу, невиденному несколько лет. Небольшой моторный катерок «Дюгонь», яростно сверкающий синей и красной краской корпуса, полированным металлом деталей, лаком дерева и бронзой названия, неторопливо переваливался с волны на волну. Упомянутый Бертрам Сирил Кавендиш стоял на носу катера, а легкий, но зябкий северный ветерок слегка теребил его безупречную прическу и полы пальто, отсылающего мысль всякого наблюдающего к мундирам Флинта, Дрейка и Нельсона. Прошедшие годы отразились на внешности Берти, причем явно в лучшую сторону. Худоба и нескладность сменились настоящей мужской мощью, разрослись и приобрели красивую форму усы. За спиной Берти, у надстройки, в легком плетеном кресле, Кутаясь в шерстяное пальто с меховой отделкой, сидела юная женщина, некрасивая, но с удивительно умными глазами. Когда она, с высоты борта, посмотрела в глаза Александру, стоящему в проеме люка гидроплана, его сердце пропустило удар. У каждого мужчины есть слабости. Кто-то неравнодушен к блондинкам, кому-то дай да подай цыганок из ресторанного табора или балеринок из Мариинского театра, а вот он обожал умниц. Матросы с катера привычно подали трап. Александр закрепил его со своей стороны и принял Присциллу на борт, а Берти подстраховывал ее со своей стороны. Встреча после долгой разлуки всегда трогательна, хотя, как обычно, слов для выражения радости и счастья не хватает. Вот и приходится довольствоваться скупыми объятиями, похлопываниями по плечам и по спине, да обрывками фраз вроде «Ты как? Все нормально. Добро пожаловать, дорогие друзья, на борт нашего гидроплана». Наконец, связно заговорил Александр, хотите, я покажу вам наш самолет, помнишь, Берти, как мы с тобой учились летать на Блерио и даже не подозревали, насколько они убогие и опасные поделки. Вот работа настоящего коллектива конструкторов во главе с гениальным Гаккелем. У нас в айсберге три фрегата, один Альбатрос и десяток Агат. Я, чтобы получить летную практику, научился управлять ими, и при случае сажусь за штурвал, ответил Берти. Алекс, я слышала, что Гаккель работал по твоим эскизам. Присцилла не пожелала быстрого завершения затронутой темы. Прошли в салон, где на столе уже стояли легкие закуски, присели и, наконец, Александр изложил свое видение места в чужом творчестве. Хм, знаешь, Присси, с чем можно сравнить мое участие? Вообрази, что ты говоришь своему благоверному. Берти, милый, я хочу новый дом в квартале от Королевского дворца в Брайтоне. Вот я на бумажке нарисовала контур нашего нового гнездышка. Берти собирает мозги в кучу, а волю в кулак, играет на бирже, создает и разоряет компании, возводит заводы, нанимает тысячи людей, и вот накопил нужную сумму. Он нанимает архитектора, готового по твоей небрежной почеркушке спроектировать и построить дом, а тут выясняется, что кто попало не может быть соседом короля. Берти подключает политиков, военных, лидеров общественного мнения, и под их давлением король признает, Берти не кто попало, а весьма достойный джентльмен, коему можно дозволить возвести домик на соседней улице. Суди сама, кто из вас двоих больше затратил силы творческой энергии. В таком случае, я признаю заслуги Гаккеля. Согласилась Присцилла, они, без сомнения, велики. Но тогда честно скажи, в чем твой вклад, если Гаккель на каждом углу утверждает, что он создал эти самолеты под твоим влиянием? Я всего-навсего указал на тупиковые ветви развития авиации, а он, по здравому размышлению, согласился с моими доводами. Микеланджело тоже всего лишь отсекал лишние куски от глыбы мрамора. Ах, Присси, я тебе уже привел пример с тобой и Берти. Впрочем, моя заслуга есть, и она действительно велика. Я создал Гаккелю, Пикстону, Крашенинникову и десяткам своих инженеров самые лучшие условия труда и жизни, какие можно поддерживать на нынешнем уровне развития. Слухи о твоих методах достигли и нашего острова, и вызвали немалое возмущение. Сказала Присцилла, до недавнего времени, до замужества, я служила в аппарате секретаря главы русского отдела разведки и во многих документах видела твое имя. Тебе интересно? Очень. Я полагаю, мы плавно переходим к тому, ради чего меня вызвал Берти. Верно. Прости, но инициатором разговора стала я, а причиной послужил твой душевный срыв после катастрофы Титаника. Откуда ты узнала о нем? Ах, да, Берти. Да, именно Берти. Я навела справки и обнаружила любопытную вещь. Пассажиры первого и второго класса известны поименно, с третьим классом имеются некоторые сложности, со временем они разъяснятся. Но есть категория пассажиров, которых нет. Странная формулировка. Их, действительно, нет. Это эмигранты. Наиболее зажиточных селят в третий класс, но их немного. Остальных набивают в странные помещения вроде загонов для скота, где устроены многоярусные нары и откуда до прибытия в порт назначения их не выпускают. Мужчины на время рейса подряжаются помощниками кочегаров, подносить уголь к топкам. Работают они только за перевоз и еду, а кормят их отвратительно и мало. Кстати сказать, не все доезжают до места, поскольку за невыполнение нормы их бьют, и от побоев они нередко умирают. В случае аварии, в первую очередь, спасают пассажиров, а обитатели эмигрантских трюмов просто запирают, двери же там, между прочим, очень крепкие. Мы с Берти осматривали Олимпик, сестершип Титаника, так что знаем, о чем говорим. И зачем ты это рассказываешь?» Напрягся Александр. Он почти не опасался, что его маленькое мошенничество окажется раскрытым, но ведь можно отыскать и другие крючки для шантажа и последующей вербовки, или разорения. «Мы собрали о тебе и Агате максимум сведений, и пришли к выводу, что вы, как и мы, действуете единой командой, и ваша цель – построение лучшего, справедливого общества. Ведь вы оказываете помощь радикальной ветви русских социал-демократов. Ты не ответила на вопрос, зачем тебе это надо. Я изучала марксизм и нашла, что он является здравым и полезным учением, даром, что неприменимым на нашей, английской почве. Следует отдать должное британской реакционной мысли. Она сумела создать стройную философскую и практическую систему в противовес марксизму, объединяющую идеи ксенофобии, ультранационализма, расизма и самого низменного эгоизма, как частного, так и национального. Общество, воспринявшее эту систему, невероятно монолитно, сплоченно и агрессивно, а конечным результатом такого развития общества станет двуединый народ, состоящий из Элоев и Марлоков. Вы тоже всерьез восприняли мрачное предупреждение мистера Уэллса? Да, мы очень серьезно отнеслись к этому пророчеству и считаем, что оно станет реальностью не через тысячелетия, а буквально через несколько поколений. Не будет никаких внешних изменений во внешности и физиологии людей, случится жуткое одичание и невероятная деградация как личностей, так и народов в целом. Александр вспомнил гей-парады из будущего, пустые глаза взрослых и детей, прикованные к смартфонам, и тупость, невозможность поговорить с коллегами на отвлеченные темы, даже учителей не интересовали ни литература, ни кино, ни театр, ни музыка. Тряпки, быт, зарплата, бессмысленная гонка за внешними проявлениями успеха, дешевые блестки, загоняющие этих людей в бесконечные кредиты. Нет, он не хотел повторения того будущего, потому что реальность оказалась намного жестче фантазий Герберта Уэллса. Никто не стал ждать физического перерождения населения богатых стран в безвольных элоев и оскотинившихся марлоков. Оказалось достаточным вместе с потерей смысла жизни потеря воли к сопротивлению, и тут же явятся дикари, с юга, севера, востока, откуда угодно, а скорее всего, с всех сторон, и вдоволь попировав на развалинах они начнут строить новое здание цивилизации. Так было всегда. Так всегда и будет, но у его страны должен быть шанс избежать надвигающегося безумия, а, значит, ему нужны союзники, стремящиеся к той же цели ради своей страны. Можно подробнее о ваших целях? Мы с Берти считаем, что вероятность построения социалистического общества в России намного выше, чем в другой великой державе Европы. Во-первых, потому что любая другая страна не сможет выстоять перед интервенцией объединенных соседей, а Россия сможет. Во-вторых, да вполне достаточно и этой причины. А вы в курсе, что Россия решила поэкспериментировать, проводя революцию сверху, руками просвещенного монарха? У вас уже был такой опыт, и неоднократный. Мы будем помогать вам, вернее России, выиграть в надвигающейся войне. По нашей оценке, вы способны правильно распорядиться с нашей помощью. В чем же будет выражаться ваша помощь? Так получилось, что Берти стал членом клуба молчунов. Это неофициальное название клуба членов разведывательного сообщества. Название взято. Я читал сочинение Артура Конан Дойла. Мы будем снабжать вас конфиденциальной информацией, которая позволит России выстоять в предстоящей войне. Но это принесет Великобритании неисчислимые бедствия, не так ли? Мы считаем, что крупное поражение ускорит бегство торгашеской верхушки в САШ, и тогда у нас появится шанс на освобождение. Кроме того, мы не собираемся давать вам исчерпывающие сведения, да и нет у нас доступа к таковым. А в качестве первого сообщения прими такое. За покушениями на тебя стоит сэр Хьюго Уэйк. Благодарю за ценную информацию. Впрочем, я и сам давно его подозревал. В этих бумагах ты найдешь кое-какие детали и сведения об агентах в России, которые работают на сэр Хьюго. Присцилла вынула из кармана внутри широкого рукава свернутые трубкой бумаги, обвязанные суровой ниткой. Александр принял увесистый бумажный цилиндр и задумчиво покрутил его в руках. «Кажется, я понимаю. Вы помогаете мне и одновременно избавляетесь от сильного противника, члена противостоящей партии. Сэр Уэйк бездарен как предприниматель, это факт. Айсберг его стараниями уже фактически разорен». Ведь нельзя же постоянно изымать деньги из оборотных средств работающей компании. Берти готовится перехватить управление под видом продажи активов. Погодите, Берти, если станет известно, что ты единолично владеешь бизнесом, которым лишь управлял в качестве нанятого администратора, многие будут неприятно удивлены. Ну что ты, Алекс, тебе ли рассказывать, что такое подставные фирмы и удаленное управление? А когда я, спустя несколько лет, официально переведу айсберг под свою руку, все поймут, я вернул себе то, что промотали мои бесталанные компаньоны, ведь я сейчас далеко не на первых ролях, все это знают и видят. Присцилла лишь мельком взглянула на Берти, и он умолк. Я продолжу. В то же время, сэр Хьюго весьма талантлив в других областях, в частности, борьба с Россией в Западном Китае управляется почти исключительно им. Замечу, что в этом регионе, при незначительных вложениях со стороны Британии, Россия несет серьезные потери. Россию он ненавидит патологически, и то, что ты уехал именно в Россию, он воспринял как собственный промах и плевок на свою репутацию. Он ведь твои обмолвки о планах переезда в ненавидимую им страну считал попыткой маскировки действительных намерений. Позвольте, куда же мне, по его мнению, следовало ехать? Европа от Германии до Португалии для тебя открыта. Наконец, Южная Америка. И рывок в развитии русской промышленности, совершенный трудами полярной звезды, в его глазах преступен. Не для того он тебя отпускал живым и с деньгами. Отсюда его решение сбросить тебя с шахматной доски. Ладно, это дела личные, поговорим о другом. Поясните, почему вы думаете, что поражение Британии обернется для нее благом? Рассуждение будет довольно сложное. Примитивного объяснения в такой ситуации я и не жду. Оглянемся вглубь истории. Кучка ростовщиков, делавшая деньги на торговом перекрестке Ближнего Востока, слишком увлеклась и подставила свой народ под сокрушительный удар Римской империи. Пострадало государство и простые люди, а ростовщики вместе с деньгами перебрались в метрополию, в будущий Константинополь и в Венецию. Не стану проводить длинных исторических экскурсов, скажу лишь, что сначала золото и советы ростовщиков приводили к возвышению держав, но тот день, когда ростовщики, чаще всего через браки и любовниц, приходили к власти, становился первым днем начала крушения державы. Да, процесс разрушения всегда был длительным, что отвлекало внимание внутренних и внешних наблюдателей от истинных причин трагедии. Умер Рим, после долгой агонии погибла Византия, сгнила Венеция и банкирские республики Италии. А ростовщикам и горя нет, они отправились выедать изнутри новые народы. Сначала они обосновались в Голландии, и первые результаты, пока действовали только их деньги, но руководство было в руках воинов, следует признать блестящими. Согласитесь, друзья, выход нищей провинции, у которой даже собственной территории почти не было, в мировые лидеры, это не шутка. Но потом ростовщики взяли реальную власть, и Голландия теперь европейский середнячок, а ее высокое благосостояние обеспечивается колониями, которые остались голландскими по непонятной прихоти новых хозяев мира. Сами же ростовщики перебрались в Англию, и довели ее до состояния безусловного лидера современного мира. Простите, оговорилась. Возвышали Великобританию не ростовщики, а воины, но во времена королевы Виктории власть перешла именно денежным мешкам. Это означает, что очень скоро, буквально в ближайшие десятилетия нас ждет начало разрушения империи, потому что на гниющем трупе так легко найти поживу. Посмотрите на Ближний Восток, там нет ни силы, ни мужества. В бывшей Византии только турки, пришлый народ, еще способен на деяния, но образованный класс и там сгнил. Вся Италия представляет собой скопище красивых, образованных и умелых в ремесленном смысле людей, забывших, что такое мужество и высокое творчество. Мы не хотим такой судьбы своей родине. Александру тут же припомнились читанные в молодости книги Льва Николаевича Гумилева, где как раз описывалось взаимодействие суперэтнических систем, в том числе и такой, паразитической, химера. Сказал он, этот тип сосуществования называется химера. Поясни свою мысль, Алекс. Впервые подала свой голос Агата. Существуют этносы, вы знаете, что это такое. Есть суперэтносы, западноевропейцы, русские, китайцы и так далее. Есть промежуточные формации, западные и южные славяне, какие-нибудь курды. Ну, вы поняли, суперэтносы иногда дружественны друг к другу, иногда враждебны. Чаще, они просто соседи, а бывают непримиримые к любым соседям, вернее, к любому вмещающему этносу, как ваши ростовщики, что приходят на новую почву и вытягивают из нее всю силу. Они действуют как козы на островах, те выжирают всю растительность до голой скалы, а потому дохнут от голода. В нашем случае ростовщики переходят на новую поляну, то есть паразит внедряется в нового хозяина. То есть, ты считаешь наше наблюдение верным? Именно так, и ваш вывод я признаю верным. Эту заразу можно только выжечь, и я готов вам в этом помочь. Юные идеалисты нашли область приложения сил, они пылают энтузиазмом, они готовы все положить на алтарь своего служения. В чем-то они правы, в чем-то ошибаются, но это их жизнь, их страна, их выбор, и Александр готов им помочь. Обратный путь был спокоен и не омрачен никакими происшествиями, пока не приблизились к Петербургу. И здесь, буквально в двух шагах от столицы, начались непонятные события, быстро ставшие тревожными и страшными. Одиночную ласточку Агата заметила издалека, когда только вышли на траверс острова Мощный, что расположен неподалеку от Лужской губы. «Алекс, видишь биплан справа?» – дала цели указание она. «Вижу. Интересно, куда это он так торопится? Может быть, что-то хочет сообщить нам, но непонятно зачем, мы же скоро приземлимся. Алекс, их самолет вооружен», – тревожным голосом оповестила Агата, разглядывающая биплан в бинокль. «Да ну», – удивился Александр, – «и как ты разглядела пистолеты?» «Пистолеты я увидеть не могу», – а пулемет увидела, он у заднего пилота. «Добавлю-ка я газку, а ты, Агата, достань-ка из аварийной укладки ракетницу и маузер». Несколько минут ничего не происходило, потом неизвестный биплан все же догнал фрегат, и теперь насиловал мотор, пытаясь выйти чуточку вперед, чтобы дать возможность стрелку с Максимом обстрелять летающую лодку. «Агата, занимай место за штурвалом, и веди самолет с максимальной скоростью. Когда я дам команду, выполняя скольжение вниз и вправо, то есть, постарайся спрятаться под агрессора». «Все ли ясно?» «Все ясно», — скупо ответила верная жена и боевая подруга, взявшись за штурвал. Вражеский самолет догнал фрегат и стрелок заворочил тупорылым стволом пулемета, ловя цель. «Действуй, Агата!» — крикнул Александр, ловя в прицел пулеметчика. Сначала он хотел засадить ракетой в борт супостата, но быстро сообразил, что фанеру ему не пробить, отчего ракетница так и осталась лежать в зажиме укладки оружия. Беда в том, что патроны в маузере надо беречь, потому что перезаряжать его – целое дело. Бах! Промах, но не совсем. Из кожуха пулемета потекла струйка воды. Та-та-та-та-та! Это пули защелкали по крылу. По кабине злодей все-таки промахнулся. Биплан скользнул в сторону, пулемет выдал еще одну очередь, и теперь попал уже в нижнюю часть фюзеляжа. Бах, бах, и вражеский самолет покачнулся. Непонятно, может быть, напугал пилота, может еще что-то. Та-та-та-та-та. На этот раз вся очередь ушла мимо, что утешает. Но тут Александр увидел, что из пробоин в крыле текут струйки, тут же потоком воздуха разбиваясь в белесые полосы, тянущиеся за самолетом. Ясно, это пули пробили бензобаки, и драгоценное топливо покидает его самолет. Они заправились у яхты Берти, он привез авиатопливо, но хватит ли теперь бензина до дому, неясно. И не дай бог, если пули с трассерами, вспыхнем же. Та-та-та-та-та. Очередь пришлась на хвост гидроплана, и вдруг внутри возник какой-то вибрирующий скрежет. Бах, бах. И пулеметчик осел вниз, исчез из виду. Александр тщательно прицелился и расстрелял все оставшиеся патроны в то место вражеского самолета, за которым должен сидеть летчик, и удача ему улыбнулась. Ласточка вдруг перевернулась и, вращаясь, понеслась вниз. Вот она рядом, вот она уже далеко внизу, вот у самой воды, а вот и канула в воду, только пенный круг появился на поверхности, но волны быстро загладили случайное пятно. Миг, и нет его. «Агата, ты цела?» Тут же бросился он к жене. «Кажется, да. Только прими управление, мне нужно кое-куда». И Агата стремглав кинулась в сторону туалета. Александр первым делом осмотрел приборы. «Все ясно, бензина уже нет, нужно искать место посадки. Хотя зачем его искать, вон впереди показался кронштадт, нужно, насколько хватит бензина, дотянуть до него, а уж там моряки пришлют помощь терпящему бедствие аэроплану». Агата успела занять свое место, когда моторы, сначала правый, а потом левый, заглохли. Александр перевел винты в режим флюгерования и повернулся к жене. «Извини, родная, но у нас очередное приключение». «Видит Бог», — вздохнула Агата, — «я не кровожадна, но если останемся целы, я свяжусь со своей школьной подругой и договорюсь с ее мужем об успокоении этого мерзавца Хьюга. Ведь не соблюдает, подлец, никаких приличий». До Кронштадта не дотянули совсем немного, зато вполне штатно приводнились неподалеку от одного из фортов, после чего киль наклонился на бок и стал раскачиваться туда-сюда. Александр бросился осматривать гидроплан изнутри и обнаружил, что в трюме из десятка дырок бьют фонтанчики воды. Это не страшно. Взял опилок доски, наколол палочек, обстрогал их до калибра дырок, да и забил все. «Как у тебя?» Наклонилась в люк Агата, подошла шлюпка, офицер спрашивает, какая нужна помощь, я попросила отбуксировать нас к их причалу. «Вот и отлично», кивнул Александр, «сейчас проверю, нет ли других дырок, да и вылезу». И по-пластунски пополз в корму, где, кажется, журчало. Фон Гревенец примчался ранним утром на отчаянно дымящей миноноске и, обменявшись приветствиями с дежурным офицером, тут же от причала отправился к узенькому пляжу, на который выкатили из воды подстреленный фрегат. У самолета он вежливо обратился к филейной части, торчащей из лючка в хвосте самолета. «Доброго утра, Александр Вениаминович!» Филей задвигался, подался из самолета наружу, и вот уже улыбающийся Александр спрыгнул на землю. «И вам доброго утра, Иван Карлович! Решили посетить нас, своих беспокойных подопечных?» «Беспокойные подопечные», — оценил гость предложенное определение, но, слегка поморщившись, отверг его. «Нет, Александр Вениаминович, ваш термин слишком мягок и неимоверно далек от истины. Хорошо, выбирайте более устраивающие. Беспокойный геморрой, ходячий ящик Пандоры, надоедливые мухи, цирк с сумасшедшими». «Хорошо, хорошо, сдаюсь», — смеясь, поднял руки контрразведчик. «Вы в должной мере самокритичны и трезвы в оценке собственного поведения. Рассказывайте свою версию произошедшего, впрочем, не упоминая того, что это первый в истории случай применения автоматического оружия в воздушном бою». «Минутку», — отозвался Александр и подошел к входному люку самолета. «Милая, у нас гости. Прибыл штабс-капитан фон Гревенец. Пожалуйста, подай нам стол, стулья и не сочти за труд, приготовь что-нибудь простое, но сытное. Наш гость наверняка пропустил завтрак, да и я чего-нибудь покушал бы». Минута, и в люке появился легкий столик, за ним, один за другим, стулья, а следом выглянула Агата. «Доброе утро, Иван Карлович!» — воскликнула она. «Как я рада видеть вас! Вы не откажетесь от рубленной котлеты под томатным соусом с картофельным пюре? Здравствуйте, ваше сиятельство!» — поклонился гость. «Кушанье, предложенное вами, весьма соблазнительно, но, право слово, не стоит возиться. Никакой возни. Я просто переставлю из холодильника в электропечь контейнеры с готовыми блюдами, и через несколько минут все будет готово. В таком случае буду рад отведать». За столом Александр рассказал контрразведчику все подробности полета и нападения, а, кроме того, предъявил карту, где овалом показал примерное место падения супостата. Агата в меру сил дополняла и уточняла слова мужа. «Минутку», — сказал контрразведчик, взял карту и встал из-за стола. «Я кое-что уточню». Он подошел к причалу и что-то сказал вахтенному матросу, и через короткое время к фон Гревеницу с кораблика сошел командир миноноски, мичман. «Александр Васильевич, подскажите, можно ли в отмеченном районе найти упавший самолет?» «Нет», — ответил офицер, «только глянув на карту, в этом месте глубины превышают 10 сажений, вода мутная, и увидеть объект на дне можно только водолазу. Площадь поиска чрезмерно велика для одиночного поисковика, уж извините за неприятную новость». Но контрразведчик, вернувшийся к столу, не выглядел огорченным. «Раз не получается добраться до обломков, придется искать другие ходы», — оптимистично заявил он. «Ищите на берегу», — пожала плечами Агата. «Наверняка сведения о нашем полете нападавшие получили по телеграфу из Ставангера или датских проливов. Зная расстояние и скорость, легко вычислить время прилета». «Дельно», — оценил контрразведчик. «Продолжайте, Агата. Дальше все просто, хотя и трудоемко. Пошлите людей для проверки книг учета телеграмм. Где-то неподалеку от телеграфа стоял их самолет, а это, вещь мало, что не самое обычное, так еще шумное и видное издалека. Соседи вам расскажут все, даже если хозяину, у которого квартировали нападавшие, заплатили за молчание». «И сколько же их было, на ваш взгляд?» «Не менее двух. Именно столько мы видели в «Ласточке». Могли привлечь еще и механика, мог присутствовать и тот, кто нанял убийц, если он не член экипажа, но это, вероятно, и все. Итого, от двух до четырех человек, причем у этой компании должен быть велосипед, мотоцикл или автомобиль. Правда, таких машин нынче немало, но для захолустья тоже примета». Ближе к полудню к форту пришлепал колесный пароход с гаккелем и пятью его лучшими мастерами. Пароходик притащил баржу, а на ней оказалась неплохо оборудованная мастерская, в числе прочего оборудования имеющая токарные и фрезерные станки, и аппараты для точечной, дуговой и газовой сварки. На баржу загрузили даже десяток баллонов аргона для сварки алюминиевых сплавов. В общем, мастерская оказалась запредельного технологического уровня. А ведь налицо серьезная техническая недоработка с моей стороны. Буркнул себе под нос Яков Модестович, осматривая киль после снятия листов обшивки, и покосился на Александра. Не услышал ли он? Он услышал, но лишь ободряюще улыбнулся и ткнул пальцем в перебитую у основания вертикальную дюралевую балку. Не огорчайтесь. Кто мог подумать, что пули попадут так кучно? Три пули в пятачок окружностью в 4 сантиметра – фантастический результат. Это не аргумент. Значит, в другом случае тут хватит одной пули более солидного калибра. Согласен, Яков Модестович. Будете усиливать узел? Буду. И по балкам крыльев пройдусь, посмотрю, где могут оказаться тонкие места. И вообще, сварливо добавил Гадкиль, вы человек важный и дела у вас важные. Отправляйтесь-ка вы исполнять свои обязанности, а я тут сам немного повожусь по своей части. Бог с вами, неважный человек, занимайтесь своими неважными делами. Усмехнулся Александр, там у нас, и правда, накопилось много дел. Извините великодушно, Александр Вениаминович. Сбавил обороты Гадкиль, налицо необходимость серьезной работы, а, может, даже и модернизация всех самолетов, выпущенных ранее. Подумайте, Яков Модестович, посоветуйтесь со своими инженерами и мастерами. По итогам обследования и обсуждения обязательно составьте меморандум, а мы его обсудим. Отзыв самолетов на модернизацию все поймут, а вот отвалившиеся хвосты, боюсь, не оценит никто. Подготовка к коронации шла полным ходом, впрочем, почти все действо должно было проходить в Москве, а в Петербурге планировались лишь относительно небольшие мероприятия. К тому же, возвращение императора Ивана VII в Петербург не планировалось, поскольку столицу решили перенести в Москву. Вот и старт очередного перелета где-то в высоких кабинетах тоже решили связать не просто с коронацией, но с новой точкой отсчета, чтобы и своим подданным, и международной общественности лучше запомнилось первое выдающееся событие нового царствования, связанное с возвращением в старую столицу. Об этом Александр и Агата беседовали с Игорем Константиновичем, лично прибывшим в их особняк. За время знакомства этот юноша превратился в мужчину, окреп, по новой моде отпустил пилотские усы, смотрит уверенно, тон стал повелительным. По соглашению с императорским домом Японии, по слухам, Хатира бы разрешено вернуться на родину таким необычным способом. Впрочем, вас, наверное, уже известили об этом. Да, верный вассал Абе, Ташира Мифуны посетил Павичи с такой новостью. Как выяснилось, японского императора весьма впечатлило то, как эта безбашенная парочка с одним пистолетом сумела отбиться от нападающих с пулеметом. В Японии известие об этом столкновении вызвало бурю восторга, у дверей русского посольства даже случилась небольшая и очень дружелюбная демонстрация. Туда явилось почти 2000 такийцев с портретами Мамору Дона и Агата Дона, как японцы перевели имена Александра и Агаты. Какой-то токийский газетчик подсуетился и выпустил тираж в 300 тысяч открыток, где новые герои в кимоно и с мечами в руках стоят на фоне Агаты III. Говорят, что партия таких открыток была завезена из Японии во Владивосток и мгновенно распродана. А теперь еще один тираж японских открыток, упакованный в ящики, везут в Петербург. Ташира обещал принести парочку таких любопытных сувениров. До сих пор русские не становились героями японской массовой культуры. Ваши достижения теперь имеют государственное значение, поэтому место старта обсуждению не подлежит. Непреклонным тоном вещает Игорь Константинович. Вообще-то Александр и не собирался спорить, хотя его немного фраппировало отношение нового царя и его наследника. Прежний царь недолюбливал Александра настолько, что ни разу с ним не встретился, если не считать старта перелета по русским городам, да и там вместо Александра о готовности докладывал князь Иван. Новый царствующий двор, похоже, воспринимал Александра кем-то вроде второстепенного члена свиты или даже прислуги, что весьма далеко от уважения. Похоже, новый статус вскружил голову Игорю Константиновичу. До сих пор он был, откровенно говоря, никем, и в наследовании русского престола не рассматривалось даже теоретически. Теперь же великий князь Игорь Константинович первый и единственный наследник нового царя, ведь жена Ивана Константиновича, сербская принцесса Елена Петровна, погибла во время теракта в царском селе, а детей они еще не завели. Теперь до новой женитьбы и рождения сына именно князь Игорь является вторым человеком в империи. Глава 3. Каково оно, быть самураем? Аэродром на Ходынском поле начали строить не в 30-е годы, на полтора десятилетия раньше. Теперь отсюда, с еще коротких и узких полос, отправлялись регулярные рейсы в города европейской части России, эстафеты с почтой на Дальний Восток во Владивосток и Харбин, нечастые рейсы в сибирские города, чаще летали в европейские столицы и на курорты. Скажем, в Баден-Баден самолеты отправлялись чаще, чем в Ялту и Кисловодск, что говорит о лучшей работе немцев по части комфорта отдыхающих, а еще намекает на гораздо более разумную ценовую политику. Александр в сферу ценообразования на курортах не лез никак, с дельцами же, подкатывающими с предложениями повысить цены на авиаперевозки, обходился исключительно грубо. Во всяком случае, домой он таких никогда не приглашал, а на всякого рода собраниях службы охраны, составленная из представительно и дорого одетых молодых мужчин и женщин, не пропускала к нему нежелательных лиц. Может быть, он здорово проигрывал в доходах, зато и репутацию себе создал, на зависть. Свинска Дагбладет даже назвала его и Агату последними аристократами духа России, а может и всей Европы, чем добавила новые когорты центурии в легион недоброжелателей Павичей. Ситуацию усугубило то, что шведский король разгневался на репортера, применившего неосторожный эпитет, отчего тот поплатился работой. Но германский император вызвал к себе опального шведа, обласкал его и пристроил в центральную берлинскую газету. Сам же сказал что-то в духе: «Благородный правитель не боится острых слов, зато он заботится о достойных примерах для юношества».